слабый, нищий. Но старайся хоть бы в малом ближнем послужить, пусть твой свет сияет пред людьми. Пусть твой свет сияет пред людьми. Пусть твой свет сияет пред людьми. В сумраке блуждающим путь правды укажи. Пусть твой свет сияет пред людьми. Тучи скорби, что у ближнего над головой, можешь ты прогнать лучом любви. Звуком песни принеси больной души покой. Пусть твой свет сияет пред людьми. Пусть твой свет сияет пред людьми. Пусть твой свет сияет пред людьми. В сумраке блуждающим путь правды укажи. Пусть твой свет сияет пред людьми. Yeah.